Глава 30. Забрав Эрика и Меган из кабинета лейтенанта Джорджа, Серано повел их в караулку. Там имелась библиотечка с несколькими потрепанными книжками в бумажных обложках, стопка журналов разной давности, колода карт, пара настольных игр и телевизор. Эрик взял с полки роман Майкла Коннелли, а Меган схватила экземпляр «Field and Stream» полугодовой давности. И одной из коек занимала сержант Инес Фортунадо, ветеран с 20-летним стажем. Серано объяснил ситуацию, и сержант Фортунадо вызвалась отложить сон на часок и присмотреть за детьми, пока Серано закончит работу с документами. Поблагодарив, он сказал, что на столе ее будет ждать бутылка бурбона «Мейкерс Марк». Серано дал каждому ребенку по визитной карточке, велев звонить ему в любое время, хоть днем, хоть ночью. Во что бы то ни стало. Спустившись на первый этаж, Серано застал Талли за столом. Сел за свой. «Ты же знаешь, что надо было ее взять?» — заявила она. «Знаю». «Я тут собираю сведения о Рэйчел Марин», — сообщила Талли. «И все очень и очень странно». Серано подкатил в своем офисном кресле в отсек Талли и подался вперед. «В каком отношении странно?» «Полюбуйся-ка». Талли сдвинулась вправо, чтобы Серано стал виден экран ее компьютера. «Я подняла документы на недвижимость Марин. Она купила дом, в котором ее семья проживает в настоящее время, более 2,5 лет назад, за 800 штук». «Добро. И что же тут странного?» «Она расплатилась наличными. Разом. Никаких ипотек не было и в помине». «Действительно?» «Угу. В настоящее время мисс Марин работает секретарем-референтом адвоката по имени Стив Руджера. По данным Глаздор, средний секретарь-референт в этой фирме получает около 55 штук в год». «Докинем пособие по уходу за детьми и...» «Да хоть наизнанку вывернись. За 55 штук в год ни за что не купишь дом за 800 тысяч». «Может, у нее были деньги до переезда? Она была замужем. Алименты?» «Смотри, тут чем дальше, тем страннее», — возразила Талли. «На Рэйчел Марин никаких сведений ни о заключении брака, ни о разводе. Есть запись о заключении брака Рэйчел Марин, живущей в Сио-Фоллс, Южная Дакота. Но бракосочетание состоялось в 72-м. Сейчас ей 84 года от роду. И она черная, но это только цветочки. Продолжай». «В Национальном информационном криминологическом центре никаких сведений о ее предыдущих арестах. Пара-тройка штрафов за парковку, но ничего более серьезного, и ничего о ней до переезда в Эшби. И как раз здесь все становится по-настоящему странным. Я поднимала записи о рождении Эрика и Меган Марин. Никаких сведений об их отце. В обоих свидетельствах о рождении прочерки. Может, она родила обоих без мужчины, предположил Серано. Интра- или экстракорпоральное оплодотворение от донора. И она просто солгала, что муж был, потому что не хотела вдаваться в подробности. «Я думала об этом», — ответила Талли. «Вот в чем штука. У Рэйчел Марин хватает денег на покупку дома за 800 тысяч долларов наличными. У нее могла быть хорошая работа, до этого много экономила, верно? Если она достаточно умна и талантлива, чтобы до переезда в Эшби иметь работу, позволившую купить дом за такие деньжищи, почему же она согласилась пойти в секретарши с такой зарплатой, что едва концы с концами сходятся?» «Положение на рынке труда не ахти». «Верно», — признала Талли. «Но я звонила Стиву Руджеро, ее боссу. Он сказал, что когда Рэйчел пришла наниматься, то оказалась самой сверхквалифицированной из кандидаток, с которыми ему доводилось проводить собеседование. Сказал, что она умнее большинства партнеров конторы. Более того, сказал, что брал ее неохотно, потому что человек ее уровня долго на таком месте не проработает. Да плюс, если она расплатилась за дом наличными, а потом пошла на работу, где едва наскребает на пропитание, по-моему, у нее где-то заныкано куда больше денег, чем 800 штук. Достаточно, чтобы работа ниже ее рыночной стоимости казалась приемлемой, даже предпочтительной. На мой взгляд, все это указывает на женщину, которая хотела держаться тише воды, ниже травы». «И тем не менее она у нас в КПЗ», — констатировал Сарано. «Я бы не сказал, что это тише воды, ниже травы». «Ага», — согласилась Талли, потирая щеку. «Тут я еще не врубилась. Но ты же видел, насколько далеко она готова зайти?» Эскапада в доме Драмонда. Появление в конторе Уикершема. Какой-то инстинкт в этой женщине берет верх над необходимостью не высовываться. Бьюсь об заклад, это как-то связано с деньгами и этим ее пропавшим муженьком. Сарано потер переносицу и вздохнул. «У тебя к ней чувства», — сочувственно заметила Талли. «С этой семьей случилось нечто чудовищное», — ответил он. «Она мне не говорит, что, но над ними нависла какая-то ужасная тень. Это заметно по ее сыну. Печаль, гнев. И каким-то образом случившееся с их семьей отражается на всем, что делает Марин». Талли продолжала слушать. «Я рассказал ей об Эване», — признался он. Талли вздохнула. «Ох, Джон, зачем?» «После Роблса, Агияры и Стайнман я хотел, чтобы она поняла, что дети были вовлечены в эту безумную гонку, уж бог весть куда, вопреки их воле. Что в какой бы крестовый поход она ни шла, она не одна. Что я потерял ребенка, и это едва не сломило меня. Что мы несем ответственность за защиту людей, которые от нас зависят. Потому что можно потерять их. Запросто». Он щелкнул пальцами, подчеркнув последнее слово. «Завтра она выйдет на свободу», — сказала Талли. «Более чем вероятно, отделавшись одним штрафом. Но мне нужна Кэролайн Драмонд. Мне нужен Альбатрос. И теперь я хочу знать, кто такая Рэйчел Марин, чёрт её дери». «Я с тобой, Лесли». «Во всем, в том числе и по Марин?» Мгновение поколебавшись, Сарано проронил. «Да». «Хорошо, потому что я позвонила агенту, через которого она покупала этот дом. Я хочу видеть ее пакет документов». «Если она платила наличными, никаких банковских транзакций не будет, поскольку никакой ипотеки». «Нет, но бьюсь об заклад. Контракт она отдала проверить адвокату. Можем начать оттуда». Сарано кивнул. «А у меня тем временем есть судебный запрос на записи телефонных звонков Кэролайн Драмонд за последние 5 лет». Лейтенант Джордж, подойдя к Сарано и Талли, остановился у их столов. Он явно устал, несомненно отбиваясь от вопросов о самостреле Уикершема. Его костюм, как правило, чистый и отутюженный, был помят, на галстуке красовалось пятно от соевого соуса. В обычный день 59-летний лейтенант выглядел на 40. Сегодня же, впервые на памяти Сарано, он выглядел на свои годы. «Дети Марин в караулке?» — осведомился он. Сарано кивнул. «За ними присматривает сержант Фортунадо». «Боже, полный трындец!» — потер глаза Джордж. «Позвольте задать вам обоим вопрос. Что вы думаете об этой дамочке Марин? Она то ли вершит вендетту, то ли жаждет смерти». «Может, это и другое», — ответила Талли. «Если она не возьмет себя в руки, быть беде. И повезло, что этот пацан Уикершем не вышиб ей мозги. Будь она поумнее, сидела бы дома или у нас в КПЗ. Так она хотя бы не будет подвергать опасности ни себя, ни детей». «Я предоставлю ей этот выбор, лейтенант», — заверил Сарано. «Не удивляйтесь, если она станет завсегдатаем КПЗ», — заметила Талли. «Мотылёк кружащего огня непременно сгорит». «Будем надеяться, что ночь в КПЗ отрезвит ее, пока она кого-нибудь не прикончила», — сказал Джордж. «Кстати, этому пацану Уикершему чертовски повезло остаться в живых». «Он выкарабкается?» — поинтересовалась Талли. «Пуля чуть не порвала ему голосовые связки, так что в опере ему не петь, но жить будет. И следующий юбилей, скорее всего, отпразднует в тюрьме», — присовокупил Сарано. «Мы его повязали по уши за сговор и мошенничество с фальсификацией любовной связи с Констанс Райт». «Так чего же мы ждем? Справился лейтенант. «У нас до сих пор не все фрагменты. Уикершем состоял в интимных отношениях с Кэролайн Драмонд, сестрой Николаса Драмонда. Она работает в бухгалтерской фирме, оформившая аренду для подставной компании под названием «Альбатрос», которая оплатила роль Уикершема в подставе. Но нам по-прежнему неизвестно, ни кто стоит за «Альбатросом», никто из них фактически причастен к убийству Констанс Райт. «Достаньте «Альбатрос», — призвал Джордж. «Как только мы возьмем Уикершема, сестру Драмонда и этого денежного туза, один из них сознается в убийстве. Или обвиним их всех в сговоре с целью убийства и поглядим, кто запоет первым». «Мне нравится ход ваших мыслей, лейтенант», — высказала Сталли. «Моя жена тоже мне так на днях сказала», — задумчиво вымолвил Джордж, но подозреваю с сарказмом. «В общем, за дело. Прижмите ублюдков к ногтю». «С удовольствием, сэр», — отозвался Сарана. Джордж направился прочь, а сотовый телефон Талли звякнул. Открыв его, она улыбнулась. «Записи телефонных звонков и сообщений некой Кэролайн Драмонд от наших друзей из Verizon», — провозгласила. «Давай-ка займемся делом». Сарана и Талли удалось электронными средствами отсеять 97% входящих и исходящих телефонных звонков Кэролайн Драмонд за пятилетний период, охваченные записями. Звонки на работу и с работы, в различные рестораны для бронирования и доставки, а также друзьям и близким, которые удалось определить как законные и не относящиеся ни к Уикершему, ни к Альбатросу. Оставшиеся 3% состояли из сотен звонков и обмена сообщениями с Сэмюэлом Уикершемом, многие из которых содержали весьма сексуальный контент. Общение начиналось с пустяков, мало-помалу накручивая и объем, и продолжительность в течение следующих 2 лет, совпадая по времени с бедами Констанс Райт и ее разводом с Николасом Драмондом. И иссякло, как только судебные тяготы закончились. «Что значит «воин в пунцовом шлеме»?» — полюбопытствовала Талли, просматривая текстовые сообщения. «Смахивает на диагноз после холостяцкой вечеринки в Лас-Вегасе», — ответил Сарано. «И зачем же желать его в свой...» — Талли прищурилась, вчитываясь. «Пряный любовный пирожок». «Это теперь так секси-месит?» «Дьявол! Когда мне хочется романтической ночи с Клэр, я просто прихожу домой с бутылочкой риохи и ставлю Колтрейна. Я чувствую себя ужасно старомодной». «А я просто открываю Тиндер и начинаю листать». «Только не говори, что ты в Тиндере!» Сарано промолчал. «Боже!» «Погоди, а на работе ты с кем-нибудь встречался?» «Сошлюсь на 5-ю поправку, имея право не свидетельствовать против себя», — заявил Сарано. «Бррр!» — делано содрогнула Сталли. «И знать не желаю». После удаления из списка корреспонденции Уикершема осталось еще 17 телефонных номеров, лишенных четкой привязки. Один за другим они сопоставляли эти номера с Сэмом Уикершемом, Николасом Драмондом, Изабель Роблс, Кристофером Роблсом, Нестором Агияром, Стефани Стайнман и каждым из работников J&J Accounting. 13 из 17 номеров удалось вычеркнуть как не имеющие отношения к делу, после чего позвонили по 4 оставшимся. Первый принадлежал мужчине по имени Рикардо Хименес, в настоящее время живущему под Денвером. Хименес признался, что в течение рассматриваемого периода у него были эпизодические сексуальные отношения с Кэролайн Драмонд по обоюдному согласию, окончившиеся после того, как он был принят на нынешнюю должность. В прошлом году Хименес женился и теперь ждет рождения дочери. Ситуация вполне банальная, не считая того факта, что сердце Сэма Уикершема было бы разбито, узнаю, что ложе с Кэролайн Драмонд делил не он один. Талли спросила у Хименеса, не слышал ли он, как Кэролайн упоминает при нем название «Альбатрос» или каких-либо других людей из списка. Хименес сказал, что толком не помнит, но вряд ли. Талли поблагодарила Хименеса за потраченное время. Он произвел впечатление вполне заслуживающего доверия. Второй номер оказался недействительным. Сарано поднял документацию компании. Номер раньше принадлежал экстрасенсу и гадалке на картах Таро по имени Диана Лодербаум. Сэрана нашел сайт Лодербаум, ныне недействующий и демонстрирующий лишь баннер с надписью «Ваше будущее в картах». Судя по чудовищному числу исходящих звонков, Кэролайн Драмонд регулярно названивала мисс Лодербаум каждый вторник вечером. Звонок длился от 58 до 62 минут, и это правило стабильно соблюдалось чуть ли не 3 года. Талли прикинула, что Кэролайн Драмонд промотала на метафизические консультации Дианы Лодербаум где-то от 10 до 15 тысяч долларов. Им удалось отследить мисс Лодербаум, ныне работающую профессиональной свахой, в Сент-Луисе. Та признала, что регулярно общалась с мисс Драмонд. «Почему она звонила вам так часто?» — осведомилась Талли. «По той же причине, по которой все мне звонили. Хотела понять, куда катится ее жизнь. Казалась довольно несчастной, потерявшей ориентиры, и думала, что я могу помочь ей распутать хитросплетение жизни». «И помогли?» — вставил Сарано. Лодербаум вздохнула. «Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что Кэролайн Драмонд из тех женщин, которые любят поговорить о том, как надо поступить правильно, а после ничего не предпринимать. Ей становилось лучше от того, что она капельку постаралась. Как будто ей отпустили грехи. Типа ей не все равно». «Как это?» «Ну, она вечно долдонила, что чувствует себя виноватой, водя за нос какого-то малолетку. Она с ним спала, но не питала реальных чувств. А вот он здорово втрескался, воспылал к ней, что твой автоген». «Имя Сэм Уикершем вам что-нибудь говорит?» — спросила Талли. «Она никогда не называла настоящих имен», — ответила Лодербаум. «Но упоминала, что по-настоящему видит свое будущее с мужчиной, с которым встречается, латиносом. Потом он уехал на новую работу, они расстались, и это ее как пыльным мешком огрело. После этого она особо не распространялась. А потом мы общаться перестали». «А почему вы оставили профессию экстрасенса?» — поинтересовался Сарано. «На сегодняшнем рынке не осталось места для телефонных линий экстрасенсов», — рассмеялся Лодербаум. «Народ получает все это через интернет за даром». Они поблагодарили мисс Лодербаум за потраченное время. Третий номер относился к итальянскому ресторану под названием «Муц и друзья». Когда Сарано удалось дозвониться, владелец по имени Винсент Бенкамано поведал, что, сколько он себя помнит, Кэролайн Драмонд каждый четверг заказывала одно и то же блюдо – сэндвич с сухой салями и моцареллой, с оливковым маслом, уксусом, латуком, помидорами, жареным перцем и луком в 8-дюймовой итальянской булке плюс салат. Сарано спросил у Бенкамано, не помнит ли он, чтобы Драмонд когда-либо приходила в заведение с кем-либо. Бенкамано сказал, что она всегда казалась несколько нелюдимой, ни разу никого не приводила, никогда не была настроена поболтать, всегда торопилась, но и всегда оставляла чаевые. Он заметил, что Драмонд не делала никаких заказов уже несколько месяцев. Они не зарегистрированы в Симлесе, и поинтересовался, все ли у нее в порядке. Сарано заверил, что все нормально, пусть не волнуется, но если вдруг припомнит что-нибудь необычное, пусть даст знать. «Жаль мне Сэма Уикершема, если ему доводилось целоваться с Кэролайн Драмонд после того, как она умяла один из этих луковых сэндвичей», — заметил Сарано. «Напоминает мне, как жена лейтенанта Джорджа начала душиться тем парфюмом, как там бишь его?» «Боже, помню. Приходил каждый день, благоухая, как сирень, которую стошнила на леденец. А я-то думал, что его и в Сен-Лоран отстой. Этой чете не мешало бы проверить свои органы обоняния. Я не хотел пожимать ему руку из страха, что могу загрязнить место преступления молекулами его парфюма, осевшими на мне». «Кстати, раз об этом речь», — встрепенулась Талли. «Ты не умрешь, если будешь хоть иногда приятно пахнуть. Я не говорю, что ты должен поливать себя Хуго Боссом, но время от времени пахнуть как-то не так, как вещи, подобранные утром с пола, было бы недурно. Значит, ты сходишь со мной в парфюмерный?» «Только если смогу пригласить Клэр в свидетели», — рассмеялась Талли. «Сделка отменяется. Переходим к последнему номеру». Код региона был 917. И звонки только входящие, ни одного исходящего. «Номер нью-йоркский», — прокомментировал Серано. «И, скорее всего, телефон одноразовый. Смотри. Частые звонки в год перед показаниями Уикершема, а по окончании процесса полностью прекращаются». Талли позвонила на этот номер, и оба ничуть не удивились, когда выяснилось, что номер давно не обслуживается. «Можно получить ордер на эту линию», — сказал Серано. «В большинстве одноразовых в наши дни имеется встроенный GPS. Если звонивший сделал достаточно звонков из одного места, это может вывести нас на место жительства или работы». Серано не сомневался, что, опираясь на признание Уикершема в мошенничестве и лжесвидетельстве, платежи от Альбатроса и его связь с Драмонд располагает достаточно вескими основаниями для получения ордера на этот номер. «Судья Уотсон, вероятно, не спит», — заметила Талли. «Пошли ему признание». Серано позвонил судье, а затем отправил запрос на ордер. Тот был одобрен менее чем за 2 часа. Как только ордер был у него на руках, Серано отправил его крупным производителям и поставщикам одноразовых телефонов. Через 1/2 часа поступил звонок из компании Коттек. Там подтвердили, что это один из их телефонов, модель Samsung, работающая через сеть Verizon, и их оптовая база отгрузила его в рамках поставки в магазины электроники и бытовой техники на Манхэттене. Псерано убедился, что рассматриваемая модель снабжена встроенным GPS. Далее Серано связался с отделом криминалистической экспертизы данных полицейского департамента Нью-Йорка и попросил поднять GPS-трекинг упомянутого номера за годовой период в надежде, что удастся найти достаточно близких точек, чтобы засечь местонахождение его пользователя. При этом Серано готов был биться об заклад, что пользователь телефона согласовывал с Кэролайн Драмонд вопрос об Альбатросе. Дожидаясь поступления записей, Серано поднялся наверх в караулку, чтобы посмотреть, как там дети Марин. Те лежали на животах бок о бок, соприкасаясь локтями. Эрик играл в какую-то стрелялку на телефоне, а Меган перелистывала экземпляр Vanity Fair. Оба выглядели достаточно довольными. Но то, что дети Рэйчел проводят время в отделении настолько часто, огорчило Серано. Дошло уже до того, что это не доставляет им никакого неудобства. Просто следующая казённая койка в череде других. Серано донимал вопрос, какие же обстоятельства вынудили их приспособиться к подобным нескончаемым потрясениям в жизни. Потом он пошел поглядеть, как там Рэйчел. Она лежала навзничь на одной из металлических лавок КПЗ, устремив взгляд в потолок. Глаза ее были открыты. Губы шевелились. «Рэйчел, как вы?» «Тсс», — перебила она. «Я пытаюсь определить, сколько человек побывало в этой камере». «Я что-то сомневаюсь, что даже мне известен ответ», — рассмеялся Серано. «Поглядим», — ответила она. «В настоящее время здесь 4. В любой конкретный день вроде сегодняшнего, по моим оценкам, здесь от 4 до 6 посетителей. Но цифра возрастает летом. В жаркую погоду люди распаляются куда сильнее. И по выходным. Люди впадают в депрессию, больше пьют, спускают всех собак на близких или бывших близких. А зимой, когда дни короче и темнеет раньше начинают и выпивать. Что ведет к росту числа драк в барах и нетрезвых водителей. Так что в течение 2 недель, до и после Рождества и Дня Благодарения, по моим оценкам, доходит до 7-9, а от дня поминовения до дня труда — 6-8, с пиком 4 июля. Передурки, не умеющие правильно запускать фейерверки и водить скоростные катера. Так что за календарный год, по моим оценкам, число гостей камер предварительного заключения Департамента полиции Эшби составляет 1883 человека». Ошеломлённый Серано просто прирос к полу. «Само это отделение полиции было выстроено в 67-м. Несомненно, тогда уровень преступности был выше. Эпоха борьбы за гражданские права, протесты против войны во Вьетнаме, а за подведомственными территориями не следили настолько бдительно, как сейчас. Представляете, насколько быстро порушили бы фонтаны, если бы в 60-х существовали соцсети, способные мобилизовать протестное движение. И сколько копов угодили бы за решетку, получили обвинения и, будем честны, казнены. Широко известен тот факт, что количество копов, активно участвовавших в деятельности Ку Клукс Клана, «Вы говорили о том, сколько людей побывали в этой камере», — не вытерпел Сорано. «А, верно. 104 368 человек». «Осведомлюсь у лейтенанта и вернусь», — подвел черту Сорано. «И если вы правы, получите бесплатный сэндвич». «Пожалуйста, передайте лейтенанту Джорджу мою благодарность», — попросил Рэйчел. «За доброту к Эрику и Меган». «Передам». «Любопытно, сколько человек поместили сюда вы лично? Спорим, я могу оценить?» «Вам что, больше нечем заняться?» — поддел Сорано. «На данный момент нет». «А что, если сэндвич заменим на снисхождение суда?» «Для судейской кафедры моей компетенции маловато», — покачал головой Сорано. «Знаете, я вот гадаю, что стало с тем типом, с которым вы были на свидании. Вы вовсе не выглядели такой уж огорченной, когда мы нагрянули». «Адамом». На следующий день он прислал мне эмодзи, баклажана и пончика. Я практически уверен, что это означало его желание заняться со мной сексом. Или заняться сексом с пончиком, может, втроем с баклажаном. Так что я отправила ему эмодзи, баклажана и ножа, давая понять, что если он посмеет хоть подойти ко мне, я отрежу ему хер нахер, а потом заблокировала его. «Запомнить на будущее. Ни в коем случае не слать эмодзи Рэйчел Марин». «Вот бы вы могли вразумить мужчин Эшби». «Буду стараться». «Я поговорила с адвокатом», — сообщила Рэйчел. «Он считает, что я отделаюсь даже без штрафа». «Ойли», — усомнился Сорано. «Когда я пришла в Велес, я понятия не имела, что Сэм Уикершем проходит в рамках ведущегося уголовного расследования. Это чистейшая правда. Следовательно, я не могла сознательно чинить помехи следствию». Поразмыслив над этим, Сорано пожал плечами. «Я же не судья». «Нет, вам же компетенции маловато», — лукаво улыбнулась она. Но улыбка тут же угасла. «Как там Эрик и Меган?» «Замечательно. Эрик играет, Меган читает. Но просто день как день. Как-то уж чересчур удобно они расположились, словно привыкли, что у них в жизни все поставлено с ног на голову». Рэйчел отвела глаза. «Расскажите, что с вами случилось», — попросил Сорано. «Спасибо, что позаботились о них», — пропустив просьбу мимо ушей, сказала она. «Будем надеяться, завтра меня отпустят». «Но надолго ли?» Рэйчел промолчала. Сорано кивнул. «Подумайте о том, что я сказал вам вчера вечером». И с этими словами ушел, направившись к напарнице. «Как там поживает семейка Марин?» — поинтересовалась Талли. «Отлично. Что диковато уже как-то само по себе». «Что ж, угадай, кто мне только что звонил?» «Человек по имени Алексей Бачик. Старший риэлтор Iron Gate Properties. Дом Рэйчел Марин продал он». «Ни хрена себе. И что же мистер Бачик поведал?» «Ну, пакет документации без ордера он давать отказывается», — сообщила Талли. «А поскольку Рэйчел Марин задержана по обвинениям, не имеющим отношения к ее финансовому положению, судья вряд ли нам его даст». «Попытаться стоило». «Но», — провозгласила Талли, — «начнем с того, что как-то он уж слишком напрягся, когда ему позвонили из полиции в связи с Рэйчел Марин, и потому назвал мне имя адвоката, принимавшего участие в переговорах по контракту. Бачик сказал, что этот субъект может дать нам более подробные сведения, и настойчиво намекал, что не хочет никоим образом вмешиваться ни во что, связанное с Марин, и повесил трубку». «А что за адвокат?» «Зовут Джеймс Р. Франклин из Франклин и Розата, адвокатской конторы в Дарине, Коннектикут. Контора специализируется на ущербе здоровью, медицинской небрежности и сексуальных посягательствах. и они не из тех, кто гоняется за скорыми. Это орудие большого калибра. Франклин — адвокат по гражданским делам, ворочающий миллионными исками. Да какого же черта судебный адвокат из Дарина в Коннектикуте снисходит до транзакции с недвижимостью в Эшби, Иллинойс? — изумился Сарано. —